Эпилог. Это нельзя исправить. Нельзя заставить уйти. Я не знаю, что вы намерены с этим делать, но знаю, что намерен делать я. Я просто уйду. Может, хоть малая часть этого умрет, если я не буду ее подкармливать. Лью Уэлч. История Юстаса Конвея — это история человеческого прогресса на североамериканском континенте. Сначала он спал на земле и носил шкуры. Тер одну деревяшку об другую и так добывал огонь. Ел пищу, добытую охотой и собирательством. Когда он был голоден, он бил птиц камнями, бросал дротики в кроликов и отрывал в земле съедобные коренья. Тем и жил. Плел корзины из гибких побегов деревьев, что росли на его земле. Он был кочевником, передвигался пешком. Потом переехал в Вигвам и начал использовать более совершенные ловушки для поимки животных. Научился высекать огонь с помощью кремния. Освоив этот способ, стал пользоваться спичками. Носить шерсть. Переехал из Вигвама в простую деревянную хижину. Стал фермером. Расчистил землю, разбил сад. Завел скот. Проложил в лесу стежки, которые стали тропами, а затем дорогами. Возвел мосты через реки. Начал носить джинсы. Сначала он был индейцем. Потом исследователем. Потом первопроходцем. Он построил хижину и стал первым поселенцем. Будучи человеком утопических взглядов, теперь он надеется, что семьи, которые разделяют его видение, выкупят земли вокруг Черепашьего острова и будут воспитывать там своих детей, как он когда-нибудь будет воспитывать своих. Его соседи станут возделывать земли при помощи простейших оружий и тяглового скота, а в период урожая будут ходить друг к другу в гости или ездить на лошади, устраивать танцы и обмениваться товарами. Когда все это случится, Юстас станет сельчанином. К этому он и стремится — создать свой город. Когда это будет сделано, он построит дом своей мечты, покинет свою хижину и переедет в просторный и дорогой, роскошный дом со встроенными шкафами, бытовой техникой, женой, детьми и кучей вещей. Тогда он, наконец, нагонит свое время. Тогда Юстас Конвей станет таким же, как все современные американцы. Он эволюционирует у нас на глазах, совершенствует и расширяет, потому что умен и изобретателен, и ничего с этим не может поделать. Его не устраивает спокойное наслаждение плодами того, что он уже умеет делать. Он должен двигаться вперед. Его не остановить. Не остановить и нас. На этом континенте нас всегда было не остановить. Как заметил де Токвиль, мы прогрессируем подобно людскому шквалу, обрушиваясь неумолимо и двигаясь все дальше с каждым днем, направляемые рукой Господа нашего. Мы сами от себя устаем и утомляем всех вокруг, исчерпываем ресурсы, природные и внутренние. И Юстас, как никто другой, демонстрирует своим примером эту нашу неуемность. Помню, как-то вечером мы с Юстасом ехали на Черепаший остров после того, как посетили заброшенную империю его деда, лагерь Секвойи. Мы уже почти добрались до места и проезжали Бун, когда Юстас вдруг остановился на перекрестке. Он обернулся и спросил, «Разве это здание было здесь 2 дня назад, когда мы ездили в Ашвилл?» Он показал на остов нового невысокого офисного здания. «Нет, 2 дня назад я не видела его здесь, но оно было почти достроено, осталось только вставить окна». Батальон строителей как раз покидал рабочее место в конце дня. «Не может быть», — недоумевал Юстас. «Неужели можно так быстро что-то построить?» «Не знаю», — проговорила я и подумала. «Кто-кто, а он должен знать». Потом добавила. «Видимо, да». «Ну что за страна?» — сказал он со вздохом. «Но Юстас Конвей и есть эта страна. И раз это так, что же нам остается? Что остается, когда вся эта активность исчерпана?» Именно этот вопрос задавал когда-то Уолт Уитмен. Глядя на головокружительный ритм американской жизни, развитие промышленности, ошеломляющий напор амбиций соотечественников, он спрашивал. «После того, как вы исчерпаете все свои силы в бизнесе, политике, попойках и так далее, и поймете, что ничто из этого вас больше не удовлетворяет, все вызывает лишь бесконечную усталость, что останется?» И, как обычно, милый старый Уолт сам отвечает на свой вопрос. Природа. это остается Эюстасу. Хотя, как и всем остальным, и в этом заключается ирония ситуации, Юстасу совсем не хватает времени радоваться единению с природным миром. Как-то раз зимой он сказал мне по телефону: «На этой неделе у нас на Черепашьем острове был буран. Ко мне приехал друг и сказал: «Эй, Юстас, что-то ты заработался. Давай отдохнем и сделаем снеговика. Не думал об этом?» «Черт, да, конечно же, думал 1000 раз. Мне всего-то и надо было сделать шаг за порог тем утром и увидеть, что снег для снеговика как раз подходящий. Я даже представил, какого слепил бы снеговика, если бы взялся за дело. Я быстро оценил плотность снега и решил, куда лучше поместить снеговика, чтобы он хорошо смотрелся. Представил, какого он будет роста, и даже подумал о том, где в кузнице взять угольки для глаз. У меня перед глазами возник этот снеговик во всех деталях, даже его морковка, и это заставило меня подумать. А есть ли у нас лишняя морковка, чтобы сделать нос снеговику? А когда он растает, можно будет взять эту морковку и добавить врагу, чтобы ничего не пропадало? Или лучше отдать ее животным?» Все эти мысли пронеслись у меня в голове примерно за 5 секунд. А потом я подсчитал, сколько времени у меня отнимет этот снеговик, и прикинул, что мне дороже — затраченное время или удовольствие от процесса лепки снеговика. И решил все-таки снеговика не делать. А жаль. Ведь Юстас обожает бывать на природе. И этот снеговик принес бы ему куда больше удовольствия, чем можно рассчитать логически. Потому что, несмотря на все его обязательства и дела, Юстас действительно любит природу. Все в природе ему дорого. Леса, безграничные, как космос. Лучи солнца, проникающие через завесу из зеленых листьев. Волшебное звучание слов «саранча», «береза», «тюльпановое дерево». Но он не просто любит природу. Он нуждается в ней. Как писал его дед: «Когда ум устал и душа не на месте, пойдемте в леса, наберем в легкий воздух, омытый ливнями и очищенный солнцем, наполним сердца красотой, что есть в каждом дереве, цветке, кристалле и драгоценном камне». Тот человек, которым Юстас становится, оставаясь наедине с лесом, это лучший человек, которым он когда-либо сможет стать. Именно поэтому каждый раз, когда я приезжаю на Черепаший остров, я непременно стремлюсь вытащить Юстаса из офиса и взять на прогулку в лес. Хотя обычно у него нет времени, я его заставляю. Потому что едва мы углубимся в лес на 10 шагов, Юстас обязательно скажет что-то вроде: «Это монарда. Из ее полого стебля можно сделать соломинку и пить через нее воду из мелкого ручья с каменистым дном». Или: «А вот лилия гордая. Цветок, похожий на тигровую лилию, только более редкий. Его нечасто можно встретить. На все 1000 акров Черепашьего острова их всего штук 5». А когда я начинаю жаловаться на ожоги от ядовитого плюща, он ведет меня к реке и говорит: «Добро пожаловать в мою аптеку». Срывает веточку недотроги, разламывает, а внутри целебный сок. Юстас мажет соком недотроги мою руку в волдырях, и мне сразу становится лучше. Мне нравится, каким Юстас становится в лесу, потому что он сам себе таким нравится. Вот так все просто. Поэтому, когда мы однажды гуляли, я неожиданно сказала: «Позвольте высказать революционную новую мысль, сэр». Юстас со смехом произнес: «Позволяю». «Ты когда-нибудь задумывался о том, — спросила я, — что принес бы больше пользы этому миру, если бы действительно жил той жизнью, о которой столько говоришь? Сам подумай. Ведь разве мы не для этого пришли на эту землю? Разве не должны пытаться жить как можно более осознанно и честно? А когда наши действия противоречат нашим убеждениям, мы только сильнее запутываемся». Я замолчала, думая, что сейчас получу от Юстаса пощечину. Но он ничего не ответил, поэтому я продолжала. «Вот ты постоянно твердишь, как бы мы были счастливы, если бы жили в лесу. Но когда люди приезжают сюда и живут с тобой рядом, они видят только то, как ты раздражен и недоволен тем, что вокруг так много людей и так много обязанностей. Неудивительно, что они не могут усвоить урок, Юстас. Они слышат, что ты говоришь, но не чувствуют смысл этих слов. Поэтому ничего и не получается. Ты никогда об этом не задумывался?» «Постоянно!» — взорвался Юстас, и я прекрасно все это понимаю. Когда я прихожу в школы на лекции, я говорю: «Послушайте, я не один во всей стране пытаюсь вести естественную жизнь в лесу, но других, таких как я, вы никогда не увидите, потому что они так и сидят в своем лесу. А я не сижу. Вот в чем разница. Я всегда доступен людям. Пусть даже это компрометирует мой образ жизни. Появляясь на людях, я нарочно изображаю дикого человека, спустившегося с гор, и прекрасно понимаю, что по большей части это игра. Я шоумен. Я показываю людям, как хотел бы жить. Но что еще я могу сделать? Эта игра необходима для всеобщего блага». «Не уверена, что нам от нее много пользы, Юстас. Но если бы я вел спокойную и простую жизнь, о которой мечтаю, тогда об этом не узнал бы никто. Меня видели бы только соседи. Я произвел бы впечатление человек на 40, а мне нужно 40 миллионов, как минимум. Понимаешь теперь, в чем проблема? Видишь, как мне трудно. Вот что мне делать, по-твоему?» «Начать, наконец, жить в мире с самим собой». «Но что это значит?» Юстас сорвался на крик. Начал смеяться, совершенно потерял над собой контроль. «Что, черт возьми, это значит?» Разумеется, не мне отвечать на этот вопрос. Но я могу определить, что человек живет в мире с самим собой. Когда же человек прогоняет учеников или 6 часов подряд висит на телефоне и говорит с налоговыми инспекторами, адвокатами, директорами школ, газетчиками и страховыми компаниями, это явно не тот случай. Человек живет в мире с самим собой, когда ему удалось наладить близкое личное общение с природой. Когда он в изумлении стоит в самом центре этого мира, от счастья его отделяет всего один шаг. Когда он живет в согласии с тем, что осталось от нашего фронтира, насколько это вообще возможно в наши дни, он достигает счастья. Иногда, если повезет, мне удается увидеть Юстаса Конвоя именно с этой стороны. И это всегда случается в самый неожиданный момент. Иногда такие моменты сами его находят. Так было однажды вечером, когда мы молча ехали из Ашвилла в фургоне. Юстас как-то притих, и мы слушали старые апалачские песни, размышляя над печальной судьбой суровых мужчин, о которых пелось, что они лишились своих ферм, и суровых женщин, про мужей которых пелось, что они спустились в угольные шахты, чтобы никогда не подняться наверх. Моросил дождь. Когда мы съехали с федеральной трассы на шоссе, оттуда на щебеночную двухполосную дорогу, а с дороги на тропу, ведущую к горе, дождь прекратился, и солнце поползло к горизонту. Подпрыгивая на ухабах, мы двигались навстречу черепашьему острову по заросшим низинам в окружении нависших над ними отвесных угрюмых скал. Вдруг из леса прямо на дорогу выбежало семейство оленей. Юстас нажал на тормоза. Олениха с детенышами бросилась в сторону, в темноту, но олень остановился, глядя на светящиеся фары. Юстас посигналил. Олень не двинулся с места. Тогда Юстас выпрыгнул из фургона и громко гикнул в сырую темноту, чтобы прогнать оленя в лес. Но тот по-прежнему не шевелился. «Да ты красавец, брат!» — крикнул Юстас. Олень устремил взор на него. Юстас рассмеялся, сжал кулаки и принялся размахивать руками. Он рычал и выл, как зверь. «Ты прекрасен! Ты супер! Ты крутой чувак!» — крикнул он и рассмеялся. Олень стоял, не шевелясь. И тогда Юстас тоже замер, словно его временно парализовало. Я никогда не видела, чтобы он так долго стоял неподвижно и молча в лужице бледного света запотевших фар. Он смотрел на оленя. Олень и человек не шевелились, не дышали. Наконец Юстас первым не выдержал. Он снова принялся размахивать кулаками и кричать в темноту во всю силу легких, на какую только был способен. «Я люблю тебя! Ты прекрасен! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя!»